поломанных крыла. Любовь на губах цвела, и терпкие печали качались на плечах. А под ногами скользкий лед. Под ним слезятся, плачут воды. И обезумевшая птица бежит, бежит по льду на взлет. Два поломанных крыла и клюв, как нос у самолета. И высота всегда звала. И на губах любовь цвела. И всегда печали качались на плечах. И всегда печали качались на плечах. Высоко взлетали, появлялся страх. Как высоко взлетали, появлялся страх. Два поломанных крыла, любовь на губах цвела. И терпкие печали качались на плечах. А под ногами скользкий лед. Под ним слезятся, плачут воды. И обезумевшая птица бежит, бежит по льду на взлет. И обезумевшая птица бежит, бежит по льду на взлет. Два поломанных крыла и клюв, как нос у самолета. И высота всегда звала. И на губах любовь цвела. Всегда печали качались на плечах. И всегда печали качались на плечах. И всегда печали качались на плечах. Высоко взлетали, так появлялся страх. Как высоко взлетали, так появлялся страх. Как высоко взлетали, так появлялся страх. Как как высоко взлетали, так появлялся страх. Всегда печали качались на плечах, и всегда печали качались на плечах, и всегда печали качались на плечах. Так взлетали, так появлялся страх. Как высоко взлетали, так появлялся страх. Как высоко взлетали, так появлялся страх.